Говорит Степанакерт, столица Нагорно-Карабахской республики, на календаре понедельник, 12 сентября. Эфир Арцахского общественного радио продолжает программа «Голос Степанакерта». Наш контактный телефон 94-28-69. Анонс передачи. Сообщение главного информуправления аппарата президента НКР. Информация пресс-службы Минобороны республики. В Арцахе позитивно оценили московскую встречу по карабахскому урегулированию. Сегодня в Арцахе Армении день поминовения усопших. В селе Гиши Мартунинского района открыт новый детский сад. Итак, подробности новостного блока. В ночь с 11 на 12 сентября на линии соприкосновения карабахских и азербайджанских войск вооруженные силы Азербайджана нарушили режим прекращения огня около 80 раз. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны НКР. За указанный период противник из стрелкового оружия различного калибра произвел в направлении армянских позиций свыше 1400 выстрелов. Передовые подразделения армии обороны продолжают осуществлять оборону боевых позиций, прибегая к ответным действиям лишь в случае крайней необходимости, говорится в сообщении. Вчера президент НКР Баку Саакян посетил поселение Алашан в Мартакерском районе, встретился с талишцами, покинувшими свои дома и обосновавшимися там вследствие войны, инициированной Азербайджаном в апреле сего года. На встрече был обсужден ход реализации программ, направленных на улучшение социально-бытовых условий талишцев. Президент дал соответствующие поручения руководителям компетентных органов по надлежащему выполнению работ. Президента сопровождали предводитель Арцахской епархии, Армянской апостольской церкви, архиепископ Паркев Мартиросян, председатель Национального собрания НКР Ашот Гулян, другие должностные лица. Сегодня в Арцахе Армении день поминовения усопших. Армянская апостольская церковь традиционно отмечает эти дни за основными праздниками. Сегодня, после празднования воздвижения честного и животворящего креста Господня Хачверац, во всех церквях служатся заупокойные литургии, после которых люди посещают кладбище. Правительство НКР перенесло рабочий день с 12 на 17 сентября. Начальник главного информуправления аппарата президента НКР Давид Бабаян в целом позитивно оценил встречу в Москве 8 сентября министра иностранных дел России Сергея Лаврова с сопредседателями Минской группы ОБСЕ. Как отметил Бабаян, любые такие встречи способствуют делу обеспечения мира и стабильности. На вопрос о том, что Азербайджан не сделал ни одного позитивного шага в рамках достигнутых ранее договоренностей, Давид Бабаян ответил: «Да, это сложный процесс, но его нужно продолжать, каким бы сложным он ни был. И поскольку Южный Кавказ имеет важнейшее стратегическое значение в глобальной геополитике, а ключевой составляющей сохранения здесь мирной и стабильной ситуации выступает также зона Карабахского конфликта, то для сверхдержав и тройки сопредседателей Минской группы предпочтительнее продолжать подобные встречи вопреки таким действиям Азербайджана, то есть отказу предпринимать позитивные шаги в рамках достигнутых договоренностей», сказал Давид Бабаян, подчеркнув, что посредники исключают любые формы военного решения конфликта. В вопросе сохранения стабильной и мирной ситуации Давид Бабаян подчеркнул важность активных усилий как стран-сопредседателей Минской группы ОБСЕ, так и мирового сообщества. «Чем активнее будут США, Россия, Франция, чем больше усилий страны-сопредседатели Минской группы будут прикладывать в направлении сохранения мира и стабильности, тем эффективнее будет процесс. Кроме того, стоит учитывать необходимость принятия более жестких мер в отношении Азербайджана, поскольку с одной стороны говорится о необходимости обеспечения мира и стабильности, а с другой Азербайджан продолжает свою террористическую политику, а мировое сообщество будто закрывает на это глаза», отметил начальник главного информуправления аппарата президента НКР Давид Бабаян. В селе Гиши Мартунинского района состоялось открытие детского сада имени Нерсеса Авакяна. Садик начнет функционировать с 1 октября. В нем будут открыты две группы детей от 3 до 5 лет. 20 из 50 детей будут посещать дошкольную группу. Зав. Детским садом Армина Шиндян заметила, что в заведении прекрасные условия, и дети с нетерпением ждут 1 октября. Շատ հոյակապ մանկապարտեզ է, շատ շնորհակալություն բարերարներին այսի գեղեցիկ մանկապարտեզ կառուցելու համար, շատ գեղեցիկ կահավորված ամեն ինչը։ Ուրախությամբ երեխաները սպասում են այդ օրվան, երբ կհաջողեն մանկապարտեզ։ В целом же сад рассчитан на 80 мест. По словам Армина Шиндян, если благотворители продолжат такие прекрасные проекты, то рождаемость в Гиши будет расти. Եթե այսպիսի գեղեցիկ աշխատանքներ այնպիսին են, սրանք են, կարոցե մեր բարերարներ այսպիսի լավ աշխատանքներ կատարեն, երեխաները կշատանան, հույս ունենք։ Это был материал из села Гиши Мартунинского района. Послушайте материал, подготовленный Карине Мусаилян. Школа села Варанда Мартунинского района республики является филиалом средней школы Агагорти. Здесь обучается 18 учеников. Она была основана в 2001 году. Директором является Наира Улубабян. Она переехала с семьей в 2002 году из села Мушкапат. С каждым годом число учеников увеличивается, рассказывает директор школы. Աշխատանքի եմ անցել 2002 թվականից, աստիճանաբար աշակերտների թվականը կարգավորվում է։ Сейчас в общине для одной многодетной семьи строится дом, и это, конечно, будет способствовать увеличению числа учеников. Բազմազավակ ընտանիքների համար տուն են կառուցում, միակ խթանն է, որ մենք սպասում ենք, մեզ համար է ցանկալի, որ աշակերտների թիվը շատանա։ Одна многодетная семья несколько месяцев как уже проживает здесь. Բազմազավակ ընտանիքները մեկը արդեն ապրում է, սիրուն տան մեջ 6 երեխա են ապրում, մեկը սկսել են, հույս ունենք շուտ էլ կվերջացնեն։ Школа размещена в обычном доме, 4 классные комнаты, нет учительской. Несколько лет назад на средства благотворителя был проведен ремонт. Но этого, конечно, недостаточно, не хватает классных комнат. Բարերարը հայտի եկել Արփիկ Շատիկյանի հարազատները, մեզ օգնել են և վերանորոգել դպրոցը, բայց հիմա էլ ունենք խնդիր, աշակերտները չեն տեղավորվում։ Для решения данного вопроса неоднократно обращались в Министерство образования, науки и спорта НКР. Ответ был положительным до апрельских событий. Но и сейчас также надеется, что может появиться благотворитель. Դրականները պատասխանները մինչ ապրիլ սպասում ենք, որ կավելացնեն երկու դասասենյակ, բայց դե չգիտեմ, գուցե մի բարերար էլ կհայտնվի, մեծացնեն։ Занятия в школе проходят согласно плану, и от того, что численность учеников небольшой, занятия как индивидуальные проходят. Даже в апрельские майские дни занятия здесь не прерывались. Նույնիսկ ապրիլ-մայիս ամիսներին մեզ մոտ ոչինչ չի խախտվել։ Ամեն օր աշխատանք ենք եկել, կարգավորված, կանոնավոր։ В школе села Варанда отличников нет, но и не успевающих нет. А средние оценки, они реальные, отметила директор. Բավարար չունենք, գերազանցիկներ չունենք, բայց միջինգնահատականները ռեալ գնահատականներ են։ Помимо учебного процесса здесь проводятся внешкольные мероприятия, отмечаются школьные праздники, юбилеи, день освобождения села и так далее. Սեպտեմբերի 1, վերջին զանգ, մայիսի 9-ը, փետրվարի 17-ին նայյուղը ազատագրել են։ Մենք մեզ շուկով անցկացնում այդ միջոցառումը։ Представители Международного комитета Красного Креста в Азербайджане посетили военнопленного Арсена Багдасаряна. Как сообщила представитель пресс-службы Красного Креста в НКР Этери Мусаилян, была предоставлена возможность обменяться с родными новостями семейного характера. Посещение прошло в рамках стандартных процедур МККК. Напомним, что Арсен Багдасарян был взят в плен в декабре 2014 года. Конкурс песни Евровидения 2017 пройдет в Киеве. Об этом объявил Украинский оргкомитет конкурса. На проведение Евровидения претендовали 3 города – Киев, Одесса и Днепр, бывший Днепропетровск. И о погоде. Во вторник, 13 сентября, на территории НКР ожидается облачная погода, слабые осадки, ветер юго-западный 2,7 метров в секунду. Термометры покажут плюс 12-17 ночью, днем 17-22 градуса выше нуля. Дорогие друзья, вы слушали программу «Голос Степанакерта». В студии был Сайран Карапетян. До свидания.